В памяти маршала Бирюзова сохранился еще один интересный эпизод, характеризующий полководца в быту. «Я только что возвратился из 51-й армии и, по обыкновению, прежде всего направился к командующему. Федор Иванович жил тогда в небольшом домике. Открыл я дверь и глазам своим не поверил. Сидит Толбухин на лавке, притопывает ногой, хлопает ладонью по колену, а перед ним два солдата лихо выделывают ногами такое, чего и на сцене не часто увидишь. Баянист из фронтового ансамбля старался изо всех сил. «Что за пляска? По какому поводу?» — удивился я. Тем временем один из плюсунов повернулся в мою сторону лицом и оказался тем самым дровоколом, с которым мне довелось познакомиться еще в Тамбове в расположении штаба 2-й гвардейской армии. На груди у него теперь красовались орден Ленина и орден Отечественной войны. Он тоже узнал меня, лицо его засияло. Прекратив пляску, встал по команде смирно. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Вы помните меня?» «А как же? Вместе кололи дрова в Тамбове». Федор Иванович положил руку на баян, и в домике воцарилась обычная тишина. «Ну, хлопцы, спасибо. Еще раз поздравляю вас с наградами», — сказал командующий. «А теперь по местам». Плюсуны и баянист вытянулись, повернулись кругом, молодцевато прищелкнув каблуками, и вышли. Мы остались вдвоем. Нам принесли чай. Федор Иванович любил беседовать за самоваром. «Ордена товарищам вручал», — пояснил он и почему-то вздохнул. «Эти хлопцы из школы младших лейтенантов. Ребята обрадовались наградам и решили развеселить старика. Плюсуны оба, но и воюют по-гвардейски. Уже по 3 танка подбили». Мне хотелось повременить с разговором о фронтовых делах, но командующий начал сам. «Как там дела?» Я стал докладывать и тут же заметил, что слушает он меня, как говорится, вполуха. Федор Иванович был чем-то озабочен и сильно огорчен. «Пока вы были у крейзера, тут у нас еще одна новость», — опять вздохнул командующий, неожиданно прервав мой доклад. «Ставка приказала снять с должности командира 4-го кавалерийского корпуса генерала Кириченко. Вместо него назначен генерал Плиев». «Ну что же, может быть, это и к лучшему? Плиев хороший командир», — бодро ответил я. Командующий молча допил свой стакан чаю и снова повернулся ко мне. «Дело, конечно, не в коннице. Тут мы опять за Хоменко расплачиваемся». В январе 1944 года 3-й и 4-й украинские фронты, действуя по сходящимся направлениям, пытались ликвидировать Никопольско-Криворожскую группировку противника, чтобы затем освободить Черноморское побережье и Крым. Однако нужного успеха не было. И в середине месяца бесполезные атаки были прекращены. Представитель ставки маршал Василевский тогда понял, если мы будем продолжать боевые действия таким же образом, понесем неоправданные потери, а задачу все же не решим. Нужно подключить 2-й украинский фронт, провести перегруппировку войск, пополнить войска Толбухина резервами. Посоветовавшись с командующим войсками фронта и получив его поддержку, Василевский позвонил Сталину с КП Толбухина. Сталин не соглашался со мной, упрекая нас в неумении организовать действия войск и управление боевыми действиями. Мне не оставалось ничего, как резко настаивать на своем мнении. Повышенный тон Сталина непроизвольно толкал на такой же ответный. Сталин бросил трубку. Стоявший рядом со мной и все слышавший Федор Иванович сказал, улыбаясь: «Но знаешь, Александр Михайлович, я от страха чуть под лавку не залез». А в конце января, получив резервы, 3-й и 4-й украинские фронты перешли в наступление. В результате этой операции в конце февраля 1944 года были разгромлены 12 немецких дивизий. Ликвидация Никопольского плацдарма лишила командования противника надежды на восстановление сухопутной связи с заблокированной в Крыму 17-й армией. Только теперь войска 4-го Украинского фронта, высвободившиеся в результате существенного сокращения протяженности линии фронта, получили возможность к освобождению Крыма. Правда, сразу же после операции у Толбухина изъяли и передали 3-му украинскому и другим фронтам 3 армии и 2 корпуса. Для Крыма ему оставили две армии, танковый корпус и воздушную армию. Вспоминая подготовку к операции по освобождению Крыма, маршал Василевский уточнит, когда в ноябре 1943 года они частью сил сходу ворвались на Перекопский перешеек, форсировали Севаш и овладели плацдармом на его южном берегу, 19-му танковому корпусу генерал-лейтенанта танковых войск Васильева удалось с боями пробиться через укрепление врага на турецком валу и выйти к Армянску. Правда, вслед за этим гитлеровцы, используя отрыв танкистов от пехоты и кавалерии, сумели закрыть брешь своей обороне и временно блокировать танковый корпус. Вскоре основные войска 51-й армии Крейзера перевалили через Перекоп и соединились с мужественно сражавшимися танкистами. Здесь бои временно затихли. С выходом наших войск в низовье Днепра к Перекопскому перешейку на Севаш и с одновременным захватом плацдарма на Керченском полуострове, группировка врага, 17-я немецкая армия и ряд румынских соединений, оборонявшиеся в Крыму, оказалась блокированной и отрезанной от остальных наземных сил противника. Планирование наступательной операции по освобождению Крыма претерпело несколько стадий. После того, как войскам 4-го Украинского фронта не удалось сходу ворваться вглубь Крымского полуострова, Ставка считала решающим моментом для начала наступательной операции этого фронта разгром Никопольской группировки противника и ликвидация его плацдарма на левом берегу Днепра у Большой Лепетихи. В первых числах января 1944 года, исходя из выгодной стратегической обстановки, сложившейся на территории правобережной Украины, мы с командующими 3-м и 4-м украинскими фронтами рассчитывали, что враг, во избежание полного разгрома на южном крыле Советско-Германского фронта, вынужден будет начать немедленный отвод войск из Днепровской дуги и из Никопольского плацдарма, а также приступить к эвакуации войск из Крыма. Я внес в Ставку предложение начать в январе или в первых числах февраля, параллельно с разгромом войск к западу от нижнего течения Днепра, наступательную операцию войск 4-го Украинского фронта по освобождению Крыма. Однако последующие дни показали, что наши прогнозы не оправдались. Враг не только не начал отвод войск, а усилил свое сопротивление в районе Никополя и Кривого Рога. После детального обсуждения этого вопроса в Ставке пришли к следующему выводу. Учитывая, что борьба за Крым будет носить крайне упорный характер и потребует от командования и войск больших усилий и настойчивости, возложить главную ответственность за проведение крымской операции на командование 4-го Украинского фронта, освободив его на это время от каких-либо других задач. Было решено также оставить во фронте для этой цели две армии соответствующего состава, одну для действий с Перекопа, а другую с Севаша, и 19-й танковый корпус. По-прежнему имелось в виду, что совместно с войсками 4-го Украинского фронта в этой операции примут участие войска отдельной Приморской армии, Черноморского флота, Азовской флотилии и партизаны Крыма. Первоначально планировалось начать операцию в марте, однако крайне неблагоприятная погода в районе Крыма и сильные штормы на Азовском море не позволили осуществить это. Решили начать ее после выхода советских войск к Одессе, что должно было облегчить проведение операции по освобождению Крыма. В конце февраля, после освобождения советскими войсками Кривого Рога и выхода их на реку Ингулец, командование 4-го Украинского фронта получило возможность заняться подготовкой к проведению крымской операции и переместилось со своим управлением на крымское направление в селение Отрада, известное еще по гражданской войне. Конец цитаты. Возобновление наступления 4-го Украинского фронта во взаимодействии с отдельной Приморской армией, Черноморским флотом и Азовской флотилией планировалось в марте, но всякий раз что-то мешало. Первым неприятным для нас сюрпризом был необычайный для Таврии в это время снегопад, замечает начальник штаба фронта. Снегу навалило почти на метр, им забило все траншеи, замело дороги, засыпало технику. И всякий раз отсрочку использовали с пользой для дела. Сам командующий выезжал на командные пункты армии и корпусов, где в личном общении уточнял на месте детали операции. Начальник штаба проверял укомплектованность и боевые качества соединений, отрабатывал вопросы взаимодействия и управления. Однажды, вернувшись из войск, Толбухин передал Бирюзову услышанный им случайно солдатский разговор. Вчера два товарища спорили в траншее. Один говорит, что он разочарован в Крыму. Думал, тут пальмовые рощи и розы цветут. А на самом деле даже кустарника нет и воды питьевой не хватает. А другой стал ему доказывать, что это, мол, вовсе еще не Крым, а вроде как черный вход в хороший дом. Конец цитаты. Вскоре определились и с датой начала наступления. 8 апреля. Собственно, так оно и произошло. 8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление. Главный удар наносился силами 51-й армии. Через два дня тяжелых боев ее войска прорвали немецкую оборону и вышли во фланг его Перекопской группировки. 2-я гвардейская армия освободила Армянск. Общий же замысел заключался в нанесении совместных ударов войсками 4-го Украинского фронта с севера, от Перекопа и Севаша, и отдельной Приморской армии с востока, с плацдарма в районе Керчи, в общем направлении на Симферополь, Севастополь, с целью расчленить и уничтожить крымскую группировку противника, не допустив ее эвакуации. 11 апреля в прорыв был введен 19-й танковый корпус, который сходу овладел Джанкоем, а в ночь на 11-е в наступление перешла отдельная приморская армия, которая уже к утру освободила Керчь. Но не все шло гладко. Под Перекопом 2-я гвардейская армия встретила упорное сопротивление врага. Маршал Василевский, вспоминая тот непростой момент, пишет: «Посоветовавшись с Толбухиным, мы решили для быстрейшего захвата Симферополя создать подвижную группу в составе 19-го танкового корпуса, усиленного 279-й стрелковой дивизией на автомашинах и 21-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой, поставив во главе группы заместителя командующего 51-й армией генерал-майора Разуваева с основной задачей 13 апреля захватить Симферополь. Нами было принято также решение боковым отрядом 51-й армии не позднее 12 апреля во взаимодействии с основными силами армии разгромить Ишуньскую группировку врага, зайдя в тыл его войскам, оборонявшимся на Перекопе. Вечером 11 апреля столица нашей родины Москва салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, прорвавшим оборону противника на Перекопе и на Севаше и овладевшим городом Джанкой. Конец цитаты. Развивая наступление, войска под командованием генерала армии Толбухина 13 апреля освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки, 14 апреля — Судак, и 15 апреля — Алушту, а 16-го вышли к Севастополю. Однако попытка взять город сходу не увенчалась успехом. Штурм укреплений города начался 5 мая после двухчасовой артиллерийской подготовки и ударов авиации. В эти дни Толбухин нервничал особенно заметно. В ночь 6 на 7 мая вместе с Василевским они выехали на передовой командный пункт фронта, оборудованный на Балаклавских высотах, и уже почти не уходили оттуда. Маршал Василевский свидетельствует: если взглянуть на карты боевых действий 1855, 1920, 1942 и 1944 годов, легко заметить, что во всех четырех случаях оборона Севастополя строилась примерно одинаково. Это объясняется важнейшей ролью, которую играл тут природный фактор – расположение гор, наличие моря, характер местности. И теперь враг цеплялся за выгодные с точки зрения защиты города пункты. Новый командующий Альмендингер разразился особым обращением к войскам. «Фюрер поручил мне командование 17-й армией. Я получил приказ защищать каждую пять севастопольского плацдарма. Я требую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова, чтобы никто не отходил и удерживал бы каждую траншею, каждую воронку и каждый окоп. В случае прорыва танков противника, пехота должна оставаться на своих позициях и уничтожать танки как на переднем крае, так и в глубине обороны мощным противотанковым оружием. Честь армии зависит от защиты каждого метра вверенной нам территории. Германия ожидает, что мы выполним свой долг. Да здравствует фюрер! Но уже в первый день штурма Севастопольского укрепленного района враг потерпел крупное поражение. Вынужден был оставить основной оборонительный рубеж и отвести войска на внутренний обвод. Ликвидировать оборону на нем и окончательно освободить Севастополь – такова была наша задача на 9 мая. Борьба не прекращалась и ночью. Особенно активно действовала наша бомбардировочная авиация. Общую атаку мы решили возобновить в 8 утра 9 мая. От командующего 2-й гвардейской Захарова мы потребовали за день ликвидировать противника на северной стороне города и выйти к побережью Северной бухты на всем ее протяжении. Левофланговым корпусом нанести удар по корабельной стороне и овладеть ею. Командующему Приморской армией Мельнику было приказано ночными действиями пехоты овладеть безымянной высотой юго-западнее совхоза номер 10 и обеспечить ввод в бой 19-го танкового корпуса. Ровно в 8 часов 4-й украинский возобновил общий штурм Севастополя. Бои за город продолжались весь день, а к его исходу наши войска вышли к заранее подготовленному врагом оборонительному рубежу от бухты Стрелецкой к морю. Впереди лежала последняя полоска Крыма, еще принадлежавшая фашистам, от Омеги до мыса Херсонес. Конец цитаты. Но тут случилось непредвиденное. 10 мая радио возвестило на весь мир о том, что Москва от имени Родины салютует войскам 4-го Украинского фронта и морякам Черноморского флота, освободившим город-герой, крепость и важнейшую военно-морскую базу при Черном море, пишет Бирюзов. Объявляя приказ Верховного Главнокомандующего, радиодиктор Юрий Левитан с присущей ему торжественностью произнес: «Ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков». Мы с Федором Ивановичем невольно переглянулись. Командующий, вероятно, подумал в ту минуту, зачем это Бирюзов поторопился передать в Москву такие сведения, а я грешным делом мысленно упрекнул Толбухина. К чему такая поспешность? Мне казалось, что сам он доложил в Ставку о полном очищении от гитлеровских войск всего Крымского полуострова. Конец цитаты. Но все оказалось куда прозаичнее. В действительности же в Крыму оставалась еще довольно значительная группировка врага, прижатая к морю на мысе Херсонес и яростно сопротивлявшаяся там в ожидании каравана судов из Румынии для ее эвакуации. Толбухин пытался доложить об этом Верховному Главнокомандующему, но Сталин не дослушал до конца его доклада и потребовал, чтобы завтра же вся крымская земля была свободна от оккупантов. Федора Ивановича это очень расстроило. Срок, установленный Сталиным для полной ликвидации остатков фашистских войск, показался ему нереальным. Я постарался успокоить его, стал доказывать, что у нас все-таки есть шансы выполнить задачу, поставленную Верховным Главнокомандующим. Толбухин заметно оживился и тут же предложил мне вылететь на По-2 к мысу Херсонес с тем, чтобы на месте организовать дело. Одновременно командующему 8-й воздушной армией было приказано топить транспорты противника на подходе к мысу Херсонес и закрыть туда доступ для вражеской авиации. В течение 10 и 11 мая противник продолжал удерживать этот последний клочок крымской земли. Наибольшие неприятности нашим войскам причиняла зенитная артиллерия гитлеровцев, поставленная на прямую наводку. В ночь на 12 мая мы тоже стянули к Херсонесу значительное количество артиллерии, провели здесь мощную авиационную подготовку, и с рассветом части Приморской армии, а также 10-й стрелковый корпус 51-й армии и несколько подразделений из 19-го танкового корпуса пошли в решительную атаку. На этот раз противник не смог оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. Видимо, он был уже деморализован. Вскоре командир 10-го корпуса генерал-майор Неверов доложил, что его полки вышли к морю и видят на поле бесчисленное количество убитых. «Откуда убитые-то?» — удивился я. «Ведь настоящего боя еще не было». Но тут подъехал офицер связи и подтвердил, что он тоже лично видел горы трупов. Загадку эту неожиданно разрешил сам Неверов. Когда он приблизился к тому месту, где виднелось бесчисленное количество убитых, оказалось, что на земле лежат живые солдаты и офицеры противника, притворившиеся мертвецами. Пропустив мимо наши танки, убитые, в кавычках, бодро вскочили перед советскими автоматчиками и подняли вверх руки. К полудню 12 мая ни одного вооруженного врага на территории Крыма не осталось. Остатки 17-й немецкой армии были пленены. Конец цитаты. Это 21 тысяча солдат и офицеров противника вместе с огромным количеством техники и вооружения. К слову сказать, войска 4-го Украинского фронта сыграли основную роль в освобождении Крыма, и этот факт является неопровержимым. Сама же Крымская стратегическая наступательная операция стала одной из самых выдающихся операций, проведенных под руководством Федора Ивановича, как по ее тщательной подготовке, так и по ее проведению. Длилась она 35 суток. Ширина боевых действий достигала 160 километров. Глубина продвижения — 200-260 километров. Среднесуточные темпы наступления — до выхода к Севастополю 20 километров и только при прорыве обороны под Севастополем 3-5 километров. Для сравнения, в Киевской стратегической наступательной операции среднесуточные темпы наступления достигали 12-14 километров, в Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции 2-4 километра. Общие потери войск 4-го Украинского фронта при численности группировки в 278 400 человек составили 63 830. Безвозвратные 13 332, санитарные 500 498. 31 мая 1944 года на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 16 мая 4-й Украинский фронт был упразднен, а его полевое управление частями обеспечения и тыла выведено в резерв Ставки. Сам же Федор Иванович Толбухин получил новое назначение. Был назначен на должность командующего войсками 3-го Украинского фронта, но прежде его наградили вторым орденом Суворова первой степени 16 мая 1944 года.